Это она. Джек постоял на лестнице, прислушиваясь к убаюкивающему пению, доносившемуся из-за двери. Постепенно его смятение уступило место гневу. Никогда Венди не изменится. Он мог не дотрагиваться до спиртного 20 лет, и все равно, когда возвращался домой по вечерам, ее ноздри подозрительно раздувались. Не пахнет ли от него шотландским виски или джимом? Вечно она опасается самого худшего. Если бы с Дэнни уехали в машине с пьяным и слепым шофером и попали в аварию, то и тогда Джек оказался бы виноват. Перед ним возникло ее лицо в тот момент, когда она подхватила Дэнни на руки. Ему страшно захотелось согнать с этого лица злобу и отвращение, пусть даже ударом кулака. Черт побери! Какое она имеет право? Да, когда-то он действительно был пьяницей и мог выкинуть нечто ужасное, как, например, в случае, когда он сломал Дэнни руку. Но человек исправился. Нужно оказать ему доверие или нет? А когда ему по-прежнему не верят, то трудно удержаться от искушения поступить так, как от него ожидают. Ну, а если жена втайне, а то и явно продолжает считать мужа трезвенника пьяницей, то вот и срываешься в один прекрасный момент. Джек медленно спустился на второй этаж и постоял немного на лестничной площадке. Вытащил платок из кармана и вытер губы, раздумывая, не постучаться ли в дверь, чтобы его допустили к сыну. Какое у нее право вести себя так нагло? Что ж, рано или поздно она будет вынуждена выйти из комнаты, если только не хочет посадить себя и Дэнни на голодную диету. При этой мысли его губы скривились в нехорошей усмешке. Пусть только выйдет. Он спустился в холл, бесцельно постоял у административной стойки и вошел в столовую. Пустые столы с белыми скатертями под чистыми полиэтиленовыми пленками встретили его блеском. «Ужин будет подан в 20:00 вечера. Танцы до утра. Маски снимаются в полночь». Джек прошел между столами, забыв о жене и сыне, забыв о своем мрачном сне, о разбитой рации и синяках на шее Дэнни. Его влекла к себе дверь типа «Летучая мышь» с надписью «Колорадская гостиная». Он толкнул створку двери и ступил в густые сумерки бара. И тут с ним произошло нечто странное. Он бывал здесь и раньше, когда проводил по инвентарному списку сверку наличного имущества, оставленного Ульманом, и знал, что бар совершенно пуст. Но сейчас, при тусклом свете, проникавшем через двор из столовой, тоже слабо освещенный из-за того, что окна до половины были занесены снегом, ему почудилось, что он видит ряды бутылок, поблескивающих на полках, а из кранов трех полированных бочек капает пиво. Мало того, он услышал запах пива, неотразимый солодовый запах, хорошо запомнившийся ему с детства, потому что был связан с отцом. Вытаращив от изумления глаза, Джек потянулся к выключателю. Вспыхнул тусклый свет слабеньких лампочек в трех круглых в виде колес люстрах, висевших под потолком. Полки были пусты. На них не было даже слоя пыли. Пивные краны были сухими, так же, как и хромированные поддоны для слива пивной пены. Налево и направо тянулись ряды кабинок, отделенных друг от друга бархатными портьерами с целью создания максимального интима для парочек. Прямо напротив Джека, только перейти красный ковер на полу, находилась стойка с высокими вращающимися табуретами, обитыми черной кожей. Он подошел к ней, стараясь отогнать наваждение. Он мог бы поклясться, что видел здесь мягко поблескивающие во тьме бутылки. Правда, видел смутно, как видится за освещенным окном через задернутые занавески интерьер комнаты. Единственное, что осталось в баре, это запах пива. Но Джек знал, что такой запах пропитывает все бары мира и держится стойко, несмотря ни на какие ухищрения. Однако здесь запах был резким и почти свежим. Джек уселся на один из табуретов, опершись локтями на обитый кожей край стойки. Слева стояла чашка для земляных орешков. Сейчас пустая, конечно. Он впервые оказался в баре за 19 последних месяцев, а проклятая забегаловка оказалась пустой, на его счастье. Но все равно горькая волна ностальгии, страшная жажда не давали сейчас думать ни о чем другом, вызвали тошноту и желание завыть от ярости. Джек снова глянул на полки в тщетной надежде увидеть бутылки, но полки были пусты. Он ухмыльнулся от обиды и разочарования. Пальцы медленно сжались в кулаки, царапнули кожу стойки. «Здорово, Ллойд!» — сказал он неожиданно. «Дела сегодня идут не блестяще». Ллойд согласился и спросил, что он желает выпить. «Очень мило, что ты спрашиваешь меня об этом, дружище, потому что в кошельке у меня завалялись две бумажки по $20 и две десятки. Я боялся, что они пролежат до следующего апреля. Понимаешь ли, здесь нет ни одной забегаловки, словно на Марсе». Ллойд посочувствовал. «Знаешь что?» — сказал Джек. «Выставь-ка мне 20 бокалов мартини, ни больше, ни меньше. По одному за каждый месяц, что я провел трезвенником, и один для принципа. Можешь такое сделать для меня? Ты не очень занят?» Ллойд ответил, что вовсе не занят. «Молодчина! Выстрой-ка этих марсиан по стойке смирно, а я буду опрокидывать их одного за другим. Ты хороший мужик, Ллойд». Ллойд принялся за работу. Джек потянулся в карман за деньгами, но вместо них вытащил бутылочку с экседрином. Кошелек остался на тумбочке возле постели, а его костлявая жена Кляча не пускает его в спальню. «Очень мило, Венди, проклятая сучка!» «Кажется, я временно на мели, приятель», — сказал Джек. «Как у тебя насчет кредита?» Ллойд ответил, что с кредитом порядок. «Великолепно! Ты мне нравишься, Ллойд. Ты всегда был самым лучшим из барменов от Барра до Портленда, штат Орегон». Ллойд поблагодарил его за комплимент. Джек с щелчком сбил крышку с бутылочки, вытряс из нее две таблетки и сунул их в рот. Рот заполнился кислой слюной. У него возникло ощущение, что из-за портьер кабин на него смотрят с любопытством и легким презрением. Кабинки за спиной были полны людей, сидящих сановных мужчин и красивых молодых девушек. все в маскарадных костюмах. Они с холодным любопытством наблюдали за этим убогим спектаклем. Джек резко повернулся на вращающемся табурете. Кабинки были пустыми. Мягко поблескивали тугие кожаные подушки на сиденьях и спинках кресел. Тускло отсвечивали черное пластиковое покрытие столов. Он повернулся к стойке, проглатывая с гримасой отвращения остатки жеваного экседрина. «Ллойд, ты чудо! Уже выстрелил моих марсиан?» — сказал он. «С твоим проворством сравнится только красота твоих неаполитанских глаз». Джек осмотрел 20 воображаемых бокалов мартини с пухленькой зеленой оливкой в каждом. «Я трезвенник», — сказал он. «Ты был когда-нибудь знаком с джентльменом, который завязал с пьянкой?» Ллойд признался, что ему иногда встречаются такие люди. «Ну, а такие тебе встречались, чтобы из трезвенников опять стали пьяницами?» Ллойд, честно говоря, не мог припомнить такого. «Значит, никогда», — сказал Джек. Он взял первый бокал, поднес к губам пустой кулак и опрокинул в горло. Проглотив, швырнул воображаемый бокал через плечо. Люди в маскарадных масках снова собрались за его спиной. Джек физически ощущал их взгляды. Если бы задняя стенка бара была зеркальной, он видел бы позади себя этих подонков. Пусть глазеет, черт с ними. «Да, верно, ты не встречал таких», — продолжал Джек. «Немногие возвращаются оттуда, кто мог бы рассказать о той сказочной стране». Он осушил еще 2 воображаемых бокала и перебросил их через плечо. Ему послышался звон разлетающегося вдребезги стекла. И черт возьми, его никак не разбирает хмель, наверное, из-за экседрина. Ллойд куда-то исчез. Вероятнее всего, его и не было здесь, и выпивки не было. Были только люди в кабинетах, которые продолжали приглушенно смеяться и хихикать, зажимая рот ладонями. Их глаза злобно сверкали. Он снова крутнулся к ним на табуретке. «Эй, вы! Оставьте меня в покое!» Все кабинки были пусты. Смех замер, как шелест осенних листьев. Джек обвел взглядом пустую гостиную. На лбу у него запульсировала жилка. Стала зарождаться уверенность. Уверенность в том, что он сходит с ума. Ему захотелось схватить соседний табурет и пройтись по гостиной разрушительным вихрем. Вместо этого он повернулся к бару и заорал непристойную песенку «Повали меня в рожь, милый мой! Мою жажду любви утоли! Повали меня в рожь! Повали!» Перед ним возникло лицо Дэнни, каким он видел его в последний раз. Необычное его лицо, живое и умное, с ясными и блестящими глазками, а чье-то чужое, застывшее, как у зомби, злого духа в поверьях африканских народов. Лицо с тусклыми и пустыми глазами. Что же он, Джек, тут делает? И разговаривает сам с собой, как обиженный мальчишка, когда его сын где-то наверху находится в таком состоянии, что годится в кандидаты для дурдома. Но я сроду не поднимала его на руки. Черт, меня побери, никогда! Джек! Послышался сзади робкий дрожащий голос. Он чуть не свалился с табурета, так резко крутанул его. В дверях стояла Венди с Денни на руках. Он скорчился в ее объятиях, как восковая фигура в паноптикуме. Они втроем словно представляли немую сцену в какой-то старомодной пьесе из жизни пьяниц, в которой ленивый реквизитор забыл заставить бутылками полки в притоне греха. «Я не дотрагивался до него», — сказал Джек глухо. «Никогда больше после того, как сломал руку, даже не шлепнул!» «Джек, сейчас это не имеет значения. Важно, чтобы...» «Нет! Имеет!» — закричал он, стукнув кулаком по стойке так, что подпрыгнула чашка для арахиса. «Имеет, черт побери! Имеет большое значение!» «Джек, нужно увести его отсюда, он...» Дэнни зашевелился у нее на руках. Застывшее пустое выражение на его лице стало разламываться, точно ледовая корочка на поверхности ведра. Губы искривились, глаза расширились, руки взметнулись вверх, словно желая закрыться от внешнего мира, и снова опустились. Вдруг тело его напряглось, спина выгнулась дугой, заставив Венди пошатнуться. И он закричал, испуская один сумасшедший вопль за другим. Звуки заполнили пустоту гостиной и столовой, дробясь эхом и возвращаясь к ним леденящим душу уханьем. Им казалось, что кричат сразу сотни Денни. «Джек!» — воскликнула Венди в ужасе. «Что с ним? Боже мой, что с ним?» Джек соскочил с табурета, испуганный, как никогда в жизни. В какую черную дыру заглянул Денни? Куда проник? В какое осиное гнездо? Кто укусил его? «Денни!» — закричал он. «Денни!» Мальчик увидел его, стал вырываться из рук матери с такой силой, что ей не осталось ничего другого, как выпустить его. «Папочка!» — выкрикнул он, подбегая к отцу с огромными глазами на белом лице. «О, папочка, это она! Она! О, папочка!» Денни ударился об отца с силой, заставившей того покачнуться, вцепился в него, как нокаутированный боксер в клинче, и стал рыдать, уткнувшись ему лицом в рубашку. Джек животом ощущал, как дергается и дрожит лицо от сына. «Папочка! Папочка! Это была она!» Джек медленно перевел взгляд на Венди. Ее глаза походили на две серебряные монетки. «Венди!» — произнес он тихо, как бы мурлыкающим голосом. «Что ты сделала с ним?» Побледнев, Венди уставилась на мужа в тупом изумлении, потом покачала головой. «Джек, ты же знаешь...» Снаружи валил снег.